Он только открыл в барак дверь, как у порога столкнулся с Ленчиком. Не раздумывая, чем это кончится, схватил чемодан и заорал во весь голос. «Куда, ворюга, не уйдешь? Держи, держи его!» Ленчик, конечно, вырвался и в кусты. С нар повскакивали сонные пассажиры. Проснулась перепуганная Матвеева. Зажгли свет. На шум к бараку начали сбегаться люди. Искать воров было бесполезно. Но самым неприятным было то, что жулики узнали, кто сорвал их замысел и отобрал чемодан.